Глава 15. Мелодичное жужжание прибора внутренней связи привлекло внимание Ирис. Взглянув на экран, она увидела лицо Нолана и ответила. «Ты еще не готова?» — сверкнув своей фирменной сногсшибательной улыбкой, спросил он. «Дай мне еще минут 15», — попросила Ирис. «Хорошо. 15 минут, и я заберу тебя как есть», — со смехом пригрозил мужчина. «А вот это вряд ли. Ты же сам мне расписывал, какие неприступные тут двери в личные апартаменты и прекрасная система безопасности». «О, да ладно, Ирис, ты имеешь дело хоть и с бывшим, но разведчиком. Разве меня может остановить такая ерунда, как дверь повышенной прочности? Давай собирайся и пойдем отмечать твои проводы в первый полет». «Хорошо, только проставляюсь я», — улыбнулась Ирис. «Ну вот уж нет. Проставишься с первого вознаграждения. Давай поторапливайся. Вообще не понимаю, чего ты возишься? Даже если я приведу тебя в ресторан как-то есть в халате, и тогда все вокруг будут считать меня самым везучим парнем». «Нолан, ты отвлекаешь меня болтовнёй». «Все, исчезаю. Жду тебя наружу». Ирис, надевая платье, в который раз уже остановилась перед окном, выходящим на корпуса Астроакадемии. Это уже стало для нее любимым ритуалом и даже необходимостью. Каждый раз, проходя мимо, она будто протягивала некую ниточку из своего сердца туда, где сейчас были ее дети. Так, словно нежно касалась их, проверяя самую важную в жизни связь. Только вчера вечером она навещала Эйсона и Зефиру, что уже через 2 дня она вылетает с торговым грузовым шаттлом в качестве второго пилота. Эйсон, кусая губы, шагнул к ней и порывисто обнял при встрече, наплевав на взгляды других кадетов. «Прости, мам», — пробормотал он ей в макушку. «Я такой безмозглый идиот!» Ирис со всхлипом прижалась к его широкой груди. Ее большой, сильный мальчик, такой, казалось бы, взрослый, выше ее уже почти на голову, и при этом по-прежнему трогательно порывистый и уязвимый. «Мне нечего прощать тебе, любимый мой мальчик», дрожащим голосом ответила она, обхватывая его за талию. «Каждый из нас совершает ошибки. Это делает нас живыми, Соник». Зефира шагнула к ним и обняла обоих, прижавшись к Ирис со спины. «Ох, спасибо тебе, Вселенная! Теперь у нас опять все будет хорошо», радостно сказала она. «Я причинил тебе боль, мам. Ты ведь сможешь когда-нибудь простить меня за это?» Сжимал сильные руки Эйсон. «Запомни, Эйсон, нет на свете вещи, которую я бы не простила вам с Зефирой. По крайней мере, я ее представить не могу. Что бы ни случилось, как бы ни сложилось в этой жизни, я всегда буду рядом и на вашей стороне. Вы для меня все, поэтому просто забыли. Я знаю, что мне следовало рассказать вам о Марко уже давным-давно, но сейчас даже не могу понять, почему так не сделала. Просто давайте забудем и начнем с чистого листа. Хорошо?» «Угу», — ответил Эйсон. «Но если вы меня не отпустите, то я задохнусь, и ничего у нас не выйдет», — придушенно просипела Ирис. Дети отпустили ее, смеясь, и как много лет назад схватили с двух сторон за обе руки. Они вошли в зал посещений и уселись за стол. «Мам, к нам прилетал отец», — Зефира глянула на нее в ожидании реакции. «Федор?» «Нет, Марко. Только теперь его зовут Дагфин Нерайо», — ответила Зефира. Ирис на секунду застыла, ощутив приступ паники. «И что? Как он вам?» — Справившись с собой, она сумела выдавить улыбку. «Он нереально крут!» — восхищенно сверкнул глазами Эйсон. И Ирис ощутила, как острая игла ревности пронзила сердце. «Ты знала, что он Энсин первого ранга? Второй по значимости человек в Маритуре. Это просто вау!» Похоже, Эйсона Марку удалось покорить с первого же появления. Видимо, грусть и беспокойство так ясно отразились на лице Ирис, что Зефира порывисто схватила ее за руки и подалась вперед. «Мам, ты что? Он классный, но это ничего не меняет. Ты для нас всегда самая-самая». И девушка укоризненно посмотрела на Эйсона. Тот растерянно и смущенно захлопал глазами. «Мам, ты что же думаешь, если мы будем общаться, то это что-то между нами изменит?» — наконец спросил он. «Я боюсь вас потерять». Ирис, как ни старалась, не смогла удержать одинокую слезу, катившуюся по щеке, и скрыть дрожь в голосе. «Да что за ерунда!» — возмущенно фыркнул Эйсон. «Как это ты можешь нас потерять? Ты наша мама, единственная и неповторимая. Если тебе не нравится, что мы общаемся с Марко, ты только скажи. Мы откажемся от этого». Эйсон, как всегда, порывист и горяч, и категоричен, прямо как отец. С природой не поспоришь. «Нет», — поспешно вытерла глаза Ирис, — «ни в коем случае. Я очень рада, что Марко сам прилетел к вам, и вы, наконец, знакомы с ним. Мои страхи и сомнения не важны». «Еще как важны, мам», — сжала ее ладони Зефира. «Важнее всего на свете. Дорогие мои, поймите, что то, как сложилось в наших с Марко жизнях, к сожалению, еще причиняет мне боль. Но я ни за что не хотела бы, чтобы это хоть как-то отразилось на ваших с ним отношениях. Я и Марко — это одна история, печальная и давняя. Она уже закончена. Вы и Марко — это новая история, совершенно отличная от нашей с ним. И я тут только сторонний наблюдатель. Поверьте, я на самом деле счастлива, что у вас появился шанс узнать отца. И вдвойне рада, что он сам проявил инициативу. Это больше, чем я могла бы даже просить в этой жизни». Они еще долго разговаривали. Эйсон опять сорвался на щенячий восторг, описывая их встречу с Марко. Зефира была более сдержанна, но Ирис заметила и у нее в глазах этот особый блеск, говорящий о том, что внутренне она полностью согласна с Эйсоном. И Ирис, несмотря на сверлящую боль в груди, внимательно слушала их, прячась за улыбкой. Но когда она сообщила им, что улетает на 10 дней, то Эйсон стал возмущаться, включив режим защитника. «Мам, зачем? Разве ты не можешь позволить себе безбедно жить, не подвергая себя опасности в этих полетах? Федор что, не дает тебе денег?» — нахмурился Эйсон. «Вовсе нет. Просто я хочу, наконец, тоже хоть немного приблизиться к своей мечте. Я буду летать. Пусть не так, как мне рисовалось в вашем возрасте, но все же». Она не стала говорить им, что ни разу со своего отлета с земли не поговорила с Федором и не ответила ни на одно из его сообщений. Но баланс ее карт при этом еще и заметно возрос за последние дни. «Он связывался с вами?» — спросила Ирис. «Да, мам, он волнуется и хочет знать, где ты», — ответила Зефира. «Вы сказали ему?» «Только то, что ты в порядке и сама выйдешь на связь, когда захочешь», — пробурчал Эйсон. «Это между вами. Мы влезать не будем, мам». «Спасибо». Проговорив еще около часа, они пошли на площадку скутеров такси, обнявшись, как когда-то в прежние счастливые дни. Ирис подняла голову и с улыбкой посмотрела на роскошный черный бархат открытого космоса, неравномерно посыпанный сияющими драгоценными камнями звезд разного цвета и величины, такой отчетливо близкий здесь, под прозрачным куполом. Совсем скоро он будет еще ближе, пусть и не так, как мечталось. «Мам, он тебя любит, Марко», — прошептала Зефира, целуя ее в щеку на прощание. «Это в прошлом, милая», — так же тихо ответила Ирис дочери. «Не-а, поверь». Настойчивый звук дверного зуммера заставил Ирис вздрогнуть. Похоже, Нолану надоело ее ждать. Через час они уже усаживались за столик в одном из самых престижных новых ресторанов станции. «Ну что, позвольте поздравить с обретением нового места работы и, надеюсь, новым поворотом в жизни», — подмигнул Нолан. Эти несколько дней Нолан постоянно ненавязчиво старался присутствовать в жизни Ирис всегда, если не был занят на работе. Пока ему удавалось четко чувствовать, когда его присутствие начинало тяготить Ирис, и он быстро исчезал, сославшись на срочные дела. Также Нолан еще ни разу не попытался пересечь черту просто дружеского общения, как и хоть как-то расспрашивать о Федоре и о дальнейших планах Ирис относительно их брака. По рекомендации Нолана она и пошла устраиваться на работу в Млечный Путь. Владелец транспортной компании Нестор Локвот оказался тоже выпускником Астроакадемии, хоть и не по специализации разведки. Ирис не помнила его, но он ее вспомнил. «Спасибо тебе за помощь, Нолан. Не знаю, смогу ли я быть чем-то тебе полезной, но обещаю, не откажу в помощи при случае». Ирис подняла свой бокал. «О, Ирис, ты будь поосторожней, намекая мне, что чувствуешь себя обязанной», — рассмеялся Райес. «Я ведь хитрый и коварный, и могу повернуть все в непристойное русло». «Не думаю, что у тебя выйдет, даже если бы ты захотел». Ирис улыбалась ему в ответ, но голос звучал твердо. Нолан неожиданно посерьезнел и прямо посмотрел на Ирис. «Хочешь сказать, что для меня нет ни единого шанса?» — усмехнулся он. «Нолан, перестань, Ирис. Я уже говорил, что неизлечимый оптимист. Нет ничего в этой жизни, что остается неизменным. Все пребывает в движении. Это закон Вселенной, Ирис», — твердо сказал он и вдруг расцвел опять в своей хулиганской ухмылочке. «А теперь расскажи мне, этот наглый засранец Нестор к тебе не клеился?» «Что? Нет. Он вел себя сугубо профессионально. Правда, узнав о моем прежнем опыте работы, он стал упрашивать меня стать его заместителем и личным помощником в одном лице с соответствующей оплатой. Но я сказала, что полеты привлекают меня больше». «А он что?» Ухмылка Райса стала еще шире. «Он сказал просто: ну хорошо, будь по-вашему, по крайней мере, пока вы не передумаете», — пожала плечами Ирис. «Ага. И после этого ты хочешь сказать, что этот пронырливый мерзавец не положил на тебя глаз?» — рассмеялся Нолан. «Да могу поспорить. Он чуть в штаны не кончил, поняв, что ты теперь будешь работать на него». Ирис подняла одну бровь, выразительно глядя на Нолана. «Ой, прости, Ирис, язык мой враг», — демонстративно похлопал себя по губам мужчина. «Но с правдой ничего не поделаешь. Уж так ты действуешь на мужчин. Надо забежать к Нестору и сказать, чтобы не распускал слюни по тебе». «По-моему, ты сильно преувеличиваешь степень моего воздействия на мужчин, Нолан». Губы Ирис дернулись в грустном подобии улыбки. «Ну уж позволь мне судить об этом. За такую женщину, как ты, мужчины раньше бились на турнирах и совершали немыслимые подвиги и преступления, только бы заполучить тебя себе. Я был влюблен в тебя с того момента, когда увидел. Но Дрэго всегда маячил за твоей спиной. И каждому было понятно, что парень целиком и полностью тобой одержим. Другого слова для того, что я видел в нем по отношению к тебе, я не подберу. Но только слепой бы не заметил, что Соколовский, хоть и старается держаться в стороне, но тоже сохнет по тебе. Я-то уже тогда видел, что когда Дрэго улетал на первые задания, Соколовский блюл тебя совсем не так, как берегут девушку друга. Он словно стерег свое. Это все видели. Ну, кроме тебя. И Дрэго, конечно. Слишком уж вы были сосредоточены друг на друге. «Нолан, пожалуйста», — резко сказала Ирис. «Я не хочу сейчас говорить о прошлом». «Так и я не к прошлому веду, Ирис. Я знаю, ты уверена, что я просто гуляка и бабник. И это вполне справедливо. Но, может, это просто потому, что я не встретил правильную женщину?» «Нолан, послушай». «Нет уж, ты послушай, Ирис», — решительно прервал ее Раис. «Я скажу один раз и не буду ходить за тобой, конючить, выпрашивая внимание или доставать тебя слезливыми признаниями. Хочу сказать, что если тогда в Академии все сложилось так, что ты осталась бы со мной, это изменило бы все в моей жизни. Я бы никогда не стал изменять тебе. И не упустил бы ни за что на свете. Я бы из кожи лез, стараясь быть лучшим. Ты та женщина, получив которую мужчина обретает все, что только может желать. Ради таких, как ты, мужики совершают чертовы безумства. Летят на край земли, лезут в самое пекло, чтобы вернуться обратно героями и быть достойными вашей любви». «Нолан, замолчи, прошу. Вам, мужчинам, никогда не приходило в голову, что нам не нужны эти ваши долбанные подвиги. Вы их совершаете не для нас, а во славу собственного непомерного самолюбия. Это не женщинам вы доказываете свою состоятельность, а перед соперниками выпендриваетесь. Вам что, не понять, что нельзя добиться настоящей любви дурацкими свершениями? Что вас могут любить без всего этого? Но нет же, вам вечно что-то нужно кому-то доказывать. А когда, не рассчитав своих сил, вы умудряетесь сгинуть, то оставляете тех, кто любит вас, вечно погибать в тоске и одиночестве». Не в силах больше говорить, Ирис выбежала из ресторана и умчалась в свои апартаменты. Нолан пытался несколько раз связаться с ней и даже пришел и долго звонил в дверь, но Ирис просто сидела на стуле перед большим окном и смотрела на Астроакадемию вдали.